книге Откровения написано такие слова: «Из всякого народа под небесами». И мы благодарны Богу, что сегодня во всяком народе проповедуется, но еще не до конца донесено. Будем ревновать об этом. А сейчас мы выслушаем пение на казахском языке в сопровождении национального инструмента.